Добро пожаловать в тренажер по проработке подсознания «Как проработать страх не успеть», который поможет тебе освободиться от тревожных переживаний и научит тебя наслаждаться каждой секундой, каждым мгновением своей жизни. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Прими удобное положение сидя или лежа, чтобы тебе было комфортно. Почувствуй под собой опору, поддержку. Ощути себя в безопасном пространстве, где тебе хорошо и комфортно. Закрой свои глаза и сделай глубокий вдох через нос и медленный плавный выдох через приоткрытый рот. Перенеси весь фокус своего внимания на дыхание. Глубокий вдох носом, небольшая пауза и медленный, плавный выдох, с которым ты отпускаешь все напряжение, накопленное в твоем теле. И снова вдох, небольшая пауза и выдох. И снова пауза. Почувствуй, как твое тело расслабляется с каждым выдохом. Вдох, пауза и выдох. Пауза. Осознай, что внутри тебя есть страх не успеть. Почувствуй этот страх внутри себя. Вспомни ситуации, когда ты боялась что-то не успеть. Позволь этому страху проявиться сейчас внутри тебя. Глубокий вдох. И на выдохе усиль этот страх в несколько раз. Ощути, где у тебя в теле находится этот страх. Глубокий вдох. Собери этот страх в некий энергетический сгусток, шар, и на выдохе вынеси его из своего тела. Увидь этот образ, образ фигуры твоего страха не успеть. Какой он для тебя? Какого он цвета, размера? Какие чувства и эмоции ты испытываешь, глядя на свой страх не успеть? Вдох и выдох. Почувствуй, что за этим страхом стоит какой-то человек. Ощути его. Отодвинь свой страх в сторону и рассмотри, что это за человек. Кто это для тебя? Возможно, это мама или папа. Проговори этому человеку: «Я боюсь не успеть. Во мне живет страх не успеть». Ощути, с чем связан этот страх. Возможно, этот человек часто поторапливал тебя, говорил тебе: «Быстрее, быстрее». Возможно, этого человека уже нет в живых, и ты не успела попрощаться с ним. Почувствуй его тепло, поддержку. Отследи то, что ты сейчас чувствуешь. Сделай вдох и выдох. Отследи, с чем связан твой страх не успеть. Какая это была ситуация? Какие события повлияли на то, что у тебя сформировался этот страх? Вдох и выдох. Поделись своими чувствами и ощущениями, эмоциями с этим человеком, который напротив тебя. Проговори ему: Я до сих пор боюсь не успеть. Мне до сих пор страшно. И правда в том, что за этим страхом стоит моя огромная потребность получить твою любовь, твое одобрение, твою поддержку. Вдох и выдох. Я боюсь не успеть, но на самом деле я боюсь не получить твою любовь. Любовь, в которой я до сих пор нуждаюсь. Я боюсь не успеть получить то внимание и то ощущение теплоты, которое я хочу. Глубокий вдох. И на выдохе перенеси фокус своего внимания в тело человека, который стоит напротив тебя. Стань сейчас этим человеком и посмотри на себя его глазами. Проговори от его лица: «Мне жаль, что ты боишься не успеть. На самом деле я здесь. Я всегда с тобой. И ты можешь прийти ко мне в любой момент, когда ты захочешь. И ты можешь распоряжаться своим временем так, как ты считаешь это нужным. Я люблю тебя. Я готова встретиться с тобой в любую секунду твоей жизни и дать тебе все то, в чем ты нуждаешься». Глубокий вдох. И на выдохе перенесись в свое тело. Ты сейчас — это ты. И посмотри в глаза этому человеку, который стоит напротив тебя. Медленно и плавно начни движение к нему, продолжая глубоко дышать. Вдох. И на выдохе шаг вперед. Снова вдох. И еще шаг. Вдох. И снова шаг вперед. И ты уже совсем близко, совсем рядом с этим человеком. Вдох. И выдох. Обними его. Прижмись к нему. Ощути его поддержку, его тепло, заботу, его нежность по отношению к тебе. Ощути, как все пространство и мир вокруг замерли, чтобы ты на 1000%, на 1000000000% насладилась этим моментом. Это время только для вас. Оно принадлежит только вам. Почувствуй, как начинает расслабляться твое тело и уходит все напряжение. И желание куда-то бежать растворяется в пространстве. Глубокий вдох и выдох. Стань спиной к этому человеку и посмотри на свою жизнь. Стоит ли тебе дальше бежать, сломя голову, бояться не успеть или не оправдать чьих-то надежд и ожиданий? Вдох и выдох. Увидь рядом с собой свою душу и своего проводника. Ощути, как устал твой проводник от перенапряжения и непонимания, что ему делать и как наилучшим образом выстраивать для тебя событийный ряд. Увидь свою душу, которая устала бояться и жить в напряжении, Глубокий вдох и выдох. Проговори им: нам с вами больше не нужно бояться. Я приняла решение быть в контакте с вами, открыто проявлять себя и вместе с вами исполнять свои желания. Я прошу вас сейчас расслабиться вместе со мной и получать удовольствие от каждого мгновения нашей с вами жизни на Земле. Ведь мы этого с вами достойны. Соединись со своей душой и своим проводником. Ощути их контакт с тобой, их поддержку и готовность служить тебе. И соверши свой плавный, первый, никуда не спеша, шаг вперед, наслаждаясь каждым движением, каждой секундой, каждым вдохом и каждым выдохом. Ощути, как легко, просто и свободно ты можешь двигаться вперед вместе со своими духовными родителями. Ведь время существует только в материальном мире, а в их мире все иначе. Живи здесь и сейчас, и пусть каждое мгновение, каждый миг твоей жизни будет наполнен яркими и незабываемыми событиями. Медленно и плавно открой свои глаза и соверши свои первые действия из нового состояния. Легко, комфортно, наслаждаясь этим процессом.